Глава 17. Понедельник. Утро. Катрина смотрела на бледные лица членов собравшейся следственной группы. Кое-кто из присутствующих работал всю ночь, а те, кто не работал, тоже спали не особенно долго. Они изучили список известных контактов Валентина Ерцена, состоявший преимущественно из преступников. Некоторые из них отбывали срок, некоторые уже умерли, как выяснилось. После этого Торт Грен рассказал им о списках, предоставленных коммуникационной компанией «Теленор», где имелись имена всех, с кем три жертвы имели телефонный контакт в часы и дни, предшествовавшие убийствам. Пока что совпадений по телефонным номерам, подозрительных разговоров или сообщений не обнаружилось. Единственным, возможно, подозрительным моментом был неотвеченный звонок с неизвестного номера, поступивший на телефон Эвы Дольмен за 2 дня до убийства. Это был звонок с одноразового телефона, отследить который не представлялось возможным, что означало, этот аппарат отключен или уничтожен, или из него удалена сим-карта, а может, на счету просто закончились деньги. Андерс Виллер представил предварительные результаты по проданным 3D-принтерам, заключив, что их просто-напросто слишком много, и процент покупателей, чьи имена и адреса не были зарегистрированы в магазинах, слишком велик, чтобы имелся хоть какой-то смысл искать след среди них. Катрина взглянула на Харри, который покачивал головой, слушая результаты, но утвердительно кивнул, сигнализируя, что согласен с выводом. Бьорн Хольм объяснил, что сейчас, когда физические улики с места преступления вывели на подозреваемого, криминалисты сосредоточатся на тем, чтобы обеспечить доказательства, которые прочнее смогут привязать Валентина Ерцена к 3 местам и жертвам. Катрина приготовилась раздать задание на сегодня, как вдруг Магнус Скарре поднял руку и взял слово, прежде чем она ему позволила. — Почему вы решили обнародовать, что Валентин Ерцен подозреваемый? — Почему? — повторила Катрина. — Конечно же, для того, чтобы получить информацию о его местонахождении. «И теперь к нам обратятся сотни или тысячи информантов, посмотревших на карандашный рисунок физиономии, которая могла принадлежать 2 из моих дядей. И мы должны будем проверить каждый звонок, иначе представьте, что начнется, если потом выяснится, будто полиция уже обладала информацией о новой личности Валентина Ерцена и месте его жительства, когда он до смерти покусал жертв номер 4 и 5. Тогда здесь полетят некоторые головы». Скарра огляделся, словно ища у окружающих поддержку. «Или же», — сообразила Катрина, — «у него уже есть поддержка других, и он выступает от имени многих». «Это всегда дилемма, Скарра, но мы так решили». Скарра кивнул одной даме-аналитику, принявшей эстафетную палочку. «Скарра прав, Катрина. Честно говоря, нам бы не помешал покой для работы. Мы и раньше просили людей предоставить информацию о Валентине Ерцене, и это ни к чему не привело, только отвлекло наше внимание от того, что могло бы привести нас к цели». «Еще одно», — сказал Скарре. «Теперь он знает, что мы знаем, и, возможно, мы его спугнули. У него есть нора, где он прятался 3 года, и теперь существует риск, что он вернется в свое убежище. Я просто хотел сказать об этом». Скарре с победным выражением лица скрестил руки на груди. «Риск?» — раздался голос из дальнего конца помещения, а потом послышался фыркающий смех. «Вот кто рискует, так это все те женщины, которых ты, Скарре, хотел использовать в качестве приманки, в то время как мы будем хранить в тайне, что знаем, кто это. А если мы не возьмем этого дьявола, то по мне совсем неплохо, если мы загоним его обратно в норо». Скарре, улыбаясь, покачал головой. «Ты узнаешь, Бернсон, когда поработаешь в отделе немного подольше, что люди вроде Валентина Ерцена не останавливаются. Он просто будет делать то, что делает в другом месте. Ты слышал, как наш руководитель...» Он произнес «наш руководитель» преувеличенно четко. «Выступала вчера вечером по телевидению. Она сказала, что Валентин, возможно, уже находится за границей. Но если ты думаешь, что он сидит у себя дома с попкорном и вязанием в руках, то, надеюсь, чуть больше опыта заставит тебя понять, что ты ошибаешься». Трольс Бернсон посмотрел на свои руки и пробормотал что-то. Катрина не разобрала его слов. «Мы тебя не слышим, Бернсон!» — крикнул Скарре, не поворачиваясь в его сторону. Я говорю, что фотографии той дамочки Якобсон под досками для серфинга, недавно продемонстрированные вами, не показывали всего», — произнес Трульс Бернсон громким голосом. «Когда я приехал на место, она еще дышала. Она не могла говорить, потому что он клещами вырвал у нее язык и засунул его в одно место. Знаешь, сколько всего еще вылезает наружу, когда язык вырываешь, а не вырезаешь? «А, Скарре?» «Во всяком случае, могло показаться, что она просит меня застрелить ее. Если бы у меня был с собой пистолет, я бы над этим, черт возьми, подумал. Но она вскоре умерла, так что все нормально. Просто упомянул это. Кстати, об опыте!» В тишине, которая наступила, когда Трульс замолчал, Катрина подумала, что в один прекрасный день ей может начать нравиться инспектор Бернсон. Но эта мысль моментально исчезла, когда Трульс Бернсон закончил свое выступление. «И насколько мне известно, в зону нашей ответственности входит Норвегия, Скарре. Если Валентин будет козать америкосов или черножопых в других странах, то пусть они этим и занимаются. Лучше так, чем он будет нападать на наших девушек». «На этом мы и остановимся», — прервала его Катрина. Раскрытые рты собравшихся говорили ей, что теперь они, по крайней мере, больше не спят. «Мы собираемся на вечернюю летучку в 16 часов. Пресс-конференция в 18. Я буду стараться все время быть доступной для всех по телефону, поэтому, когда будете докладывать, говорите коротко и по существу. И напомню, чтобы мы все понимали, дело срочное. То, что он не нанес удара вчера, не означает, что он не нанесет его сегодня. Бог тоже взял выходной в воскресенье». Комната для совещаний быстро освободилась. Катрина собрала бумаги, сложила ноутбук и хотела уйти вслед за остальными. «Мне нужен Виллер и Бьорн», — сказал Харри. Он все еще сидел, сложив руки за головой и вытянув вперед ноги. «Виллер — хорошо. А что касается Бьорна, то ты должен спросить у той новенькой из криминалистической лаборатории. Как ее там? Лиэн?» «Я спросил Бьорна, он сказал, что поговорит с ней». «Да уж, поговорит», — вырвалось у Катрины. «Разговаривал с Виллером?» «Да, он очень оживился». «Кто будет последним?» «Халстин Смит». «Правда?» «А почему нет?» Катрина пожала плечами. «Эксцентричный тип с аллергией на орехи, не имеющий опыта работы в полиции?» Харри откинулся на спинку стула, засунул руку в карман брюк и достал мятую пачку Кэмела. «Если в джунглях завелся новый зверь под названием вампирист, я хочу, чтобы со мной постоянно находился тот, кто больше всех знает об этом звере. Но ты считаешь, что аллергия на орехи говорит против него?» Катрина вздохнула. «Я просто думаю, что начинаю уставать от аллергиков. У Андерса Виллера аллергия на латекс. Он не может пользоваться латексными перчатками. Или презервативами, судя по всему. Только подумай». «Лучше не буду», — сказал Харри, посмотрел на пачку и засунул в рот сигарету. Ее сломанный кончик грустно свисал вниз. «Почему ты не убираешь свои сигареты в карман пиджака, как все остальные, Харри?» Харри пожал плечами. «Поломанные сигареты вкуснее. Кстати, я прав, предполагая, что поскольку котельная не является официальным офисным помещением, там не действует закон о курении». «Мне очень жаль», — сказал Халстин Смит по телефону. «Спасибо за предложение». Он отключился, положил телефон в карман и посмотрел на свою жену Май, сидевшую по другую сторону стола в кухне. «Что-то не так?» — спросила она с озабоченным выражением лица. «Это из полиции. Они спрашивали, не хочу ли я поработать в маленькой группе, которая должна изловить этого вампириста. И?» «И у меня подходит срок сдачи докторской диссертации. У меня нет времени, мне неинтересно такого типа охота на людей. Мне достаточно ястребов и голубей дома». «Ты им так и сказал?» «Да, про ястребов и голубей не упоминал». «Что они ответили?» «Он. Это был один человек, Харри». Халстин Смит рассмеялся. «Он сказал, что понимает меня и что полицейское расследование на самом деле скучная и кропотливая работа с мелочами, а вовсе не то, что показывают по телевизору». «Вот как», — произнесла Май, поднося чашку к губам. «Вот так», — — сказал Халстейн и сделал то же самое. Шаги Харри и Андерса Виллера отдавались эхом и заглушали мягкий звук падающих с потолка подземного туннеля капель воды. «Где мы?» — спросил Виллер, тащивший монитор и клавиатуру стационарного компьютера устаревшей модели. «Под парком где-то между полицейским управлением и следственным изолятором Бутсон», — сказал Харри. «Мы называем этот переход кишкой». «И здесь находится тайный офис?» «Не тайный. Просто свободный». «Кто захочет работать здесь, под землей?» «Никто. Поэтому он и свободен». Харри остановился перед железной дверью, вставил в нее ключ, повернул и дернул за ручку. «Не открывается?» — спросил Виллер. «Разбухло». Харри уперся ногой в стену рядом с дверью и дернул. На них пахнуло теплой влажностью и запахом каменного подвала. Харри жадно вдохнул его. «Возвращение в котельную». Он нажал выключатель внутри помещения. После нескольких секунд раздумий длинная лампа на потолке замигала голубым. Когда напряжение стабилизировалось, они оглядели квадратную комнату с линолеумным полом, без окон, с голыми бетонными стенами. Харри бросил взгляд на Виллера. Ему было интересно, не приглушит ли вид рабочего помещения ту спонтанную радость, которую молодой полицейский испытал, когда Харри пригласил его в партизанскую группу. Вроде бы нет. «Рок-н-ролл», — сказал Андерс Виллер и улыбнулся. «Мы первые, поэтому можешь выбирать», — Харри кивнул в сторону трех письменных столов. На одном из столов стояла кофеварка с подпалинами, емкость для воды и четыре белые кружки с написанными от руки именами. Виллер только-только подключил компьютер, а Харри включил кофеварку, когда дверь снова рывком распахнулась. «Ой, по моим воспоминаниям, она открывалась тяжелее», — рассмеялся Бьернхольм. «А это Халстейн». Из-за спины Бьернхольма показался мужчина в больших очках, с взъерошенными волосами и в клетчатом пиджаке. «Смит», — произнес Харри, протягивая ему руку. «Я рад, что ты передумал». Халстейн Смит пожал руку Харри. «Я слаб в реверсивной психологии», — сказал он, — «если речь об этом. Если нет, то ты самый плохой телефонный продавец, какого я встречал. Во всяком случае, я впервые перезваниваю телефонному продавцу, чтобы принять его предложение». «Нет смысла подталкивать кого-либо. Нам нужны люди мотивированные», — заметил Харри. «Ты любишь крепкий кофе?» «Нет, лучше немного... Я хочу сказать, я буду то, что пьете вы». «Хорошо. Кажется, это твоя чашка». Харри протянул Смиту одну из белых кружек. Смит поправил очки и прочитал надпись маркером. «Лев Выгодский?» «А это для нашего криминалиста», — произнес Харри, протягивая другую кружку Бьернхольму. «По-прежнему Хэнк Ирримс», — удовлетворенно прочитал Бьерн. «Это значит, чашки 3 года не мыли?» «Водостойкая тушь», — ответил Харри. «Это твоя, Виллер». «Папай Дойл! Кто это?» «Полицейский всех времен. Поищи информацию о нем». Бьерн повернулся к четвертой кружке. «А почему на твоей кружке написано не Валентин Ерцен, Харри?» «Наверное, по недосмотру». Харри вытащил колбу из кофеварки и разлил кофе во все 4 чашки. Бьерн повернулся к 2 другим лицам, на которых читался вопрос. «Традиция предписывает, чтобы на наших кружках были написаны имена наших героев, а на кружке Харри имя главного подозреваемого. И не Ян». «В общем, ничего страшного», — заговорил Смит. «Но я просто хочу сказать, что Лев Выгодский не является моим любимым психологом. Конечно, он был пионером, однако...» «Тебе досталась чашка Столь Эуне», — пояснил Харри и поставил на место последний стул, так что они образовали круг в середине комнаты. «Итак, у нас есть свобода. Мы сами себе начальники, и мы ни перед кем не отчитываемся. Но мы держим в курсе Катрину, брат, а она нас, о своем расследовании. И давайте для начала каждый из нас совершенно честно скажет, что думает об этом деле. Основывайтесь на фактах и опыте, а не на интуиции, одной единственной идиотской детали или абсолютно ни на чем. Ничто из того, что вы скажете, не будет впоследствии использовано против вас. Разрешается геройствовать. Кто хочет начать?» Все четверо уселись на стулья. «Решаю, конечно, не я, — сказал Смит, — но, по-моему, начать должен ты, Харри». Смит обхватил руками туловище, словно он замерз, несмотря на то, что они сидели за стеной от котлов, обогревающих все здание тюрьмы. «Может, расскажешь? Почему ты думаешь, что это не Валентин Ярцен?» Харри посмотрел на Смита, сделал небольшой глоток из чашки. «Хорошо, я начну. Я не думаю, что это не Валентин Ярцен. Хотя такая мысль меня посещала. Убийца совершает два убийства, не оставив ни единого следа. Для этого требуется планирование и холодная голова. Но потом он внезапно совершает преступление и оставляет кучу следов и доказательств, указывающих на Валентина Ярцена. Есть в этом какая-то настойчивость, как будто преступник озабочен тем, чтобы раскрыть свою личность. И это, разумеется, пробуждает подозрения. Кто-то пытается манипулировать нами, чтобы указать на другого. В таком случае Валентин Ярцен — великолепный козел отпущения». Харри посмотрел на остальных, отметил сосредоточенный взгляд широко раскрытых глаз Андерса Виллера, почти сонный взгляд Бьорна Хольма, дружелюбные, приглашающие глаза Халстейна Смита, будто он в данных обстоятельствах машинально вошел в роль психолога. «Валентин Ярцен вполне очевидный подозреваемый с его-то прошлым», — продолжал Харри. «Кроме того, убийца знает, что мы вряд ли найдем Валентина, поскольку мы уже долго пытались и не добились никакого результата. Или потому, что убийце известно, что Валентин Ярцен мертв и захоронен. Потому что тайно погребенный Валентин не сможет развеять подозрения о предоставлении алиби или чем-то подобным, но из могилы будет продолжать отвлекать внимание от альтернативных преступников». «Отпечатки пальцев, — возразил Бьёрнхольм. — Татуировка с лицом демона, ДНК на наручниках». «Хорошо, — Харри сделал еще один глоток. — Отпечатки убийца мог оставить, отрезав палец от руки Валентина и принеся его в Хофсетер. Татуировка может быть фальшивой копией, которая легко смывается. Допустим, волоски на наручниках от трупа Валентина Ярцена, а наручники оставлены намеренно». Тишину котельной нарушил только последний всхлип кофеварки. «Вот ведь блин! — рассмеялся Андерс Виллер. — Это прямиком вошло в мой список 10 лучших теорий заговора от параноидальных пациентов, — заметил Смит. — Рассматривай как комплимент». «И поэтому мы здесь, — сказал Харри, наклоняясь вперед. — Мы должны думать альтернативно, рассматривать возможности, мимо которых проходит следственная группа Катрины. Потому что они создали сценарий произошедшего. И чем больше группа, тем труднее ей отвлечься от главенствующих идей и выводов. Работа этой группы в чем-то напоминает религию. Человек невольно думает, что столько окружающих его людей не могут ошибаться. Хорошо, — Харри поднял кружку без надписи. — Но они могут ошибаться. И они ошибаются. Постоянно. — Аминь, — произнес Смит. — Двойной смысл тут не намеренно. — Давайте перейдем к следующей ошибочной теории, — сказал Харри. — Виллер. Андерс Виллер посмотрел на дно своей кружки, сделал вдох и заговорил. — Смит, на телевидении вы рассказывали, как вампирист проходит разные фазы развития. У нас в Скандинавии над молодыми людьми осуществляется такой плотный контроль, что если бы у них проявились подобные экстремальные тенденции, то служба здравоохранения обнаружила бы их до достижения последней фазы. Вампирист не норвежец, он из другой страны. Вот моя теория. Он поднял взгляд. — Спасибо, — сказал Харри. — Я могу добавить, что в задокументированной истории криминалистики в разделе о серийных убийствах нет ни одного пьющего кровь скандинава. — Атласское убийство в Стокгольме в 1932 году, — напомнил Смит. — Не знаю такого, — Это потому, что вампириста так и не нашли, но решили, что он был серийным убийцей. Интересно. А жертвой была женщина, как и у нас? Лили Линдстрём, 32 года, проститутка, и я готов съесть соломенную шляпу, которая лежит у меня дома, если она была единственной жертвой. Позже это убийство стали называть вампирским убийством. Детали. Смит дважды моргнул, глаза его наполовину открылись, и он начал говорить, словно вспоминая слово за словом. 4 мая. Вальпургиева ночь. Площадь Святого Эрика, 11. Однокомнатная квартира. Лили принимала в своей квартире мужчину. Она спустилась к подруге на первый этаж и попросила одолжить ей презерватив. Когда полиция ворвалась в квартиру Лили, она была мертва и лежала на атаманке. Ни отпечатков пальцев, ни других следов. Было очевидно, что убийца прибрал за собой, и даже одежда Лили была аккуратно сложена. На кухне в раковине обнаружили ложку для соуса, вымазанную кровью. Бьорн обменялся взглядом с Харри, прежде чем Смит продолжил. Ни одно из имен в ее записной книжке, которая, естественно, содержала множество имен без фамилий, не вывело полицию ни на какого подозреваемого. Они даже близко не подошли к вампиристу, начавшему поход. — Но если это был вампирист, он бы нанес новый удар? — спросил Виллер. — Да, — ответил Смит. — А кто говорит, что он этого не сделал и еще тщательнее убрал за собой? — Смит прав, — сказал Харри. Количество пропавших в год людей превышает количество зарегистрированных убийств. Но, возможно, Виллер прав в том, что у нас в Скандинавии будущего вампириста обнаружили бы довольно рано. «На телевидении я рассказывал о типичном развитии», — произнес Смит. «Существуют люди, обнаружившие в себе вампириста в более позднем возрасте, точно так же, как обычные люди не сразу определяют свою подлинную сексуальную ориентацию». Одному из самых известных вампиристов в истории, Петеру Кюртену, так называемому вампиру из Дюссельдорфа, было 45 лет, когда он впервые выпил кровь живого существа, лебедя, которого убил за городом в 1929 году. Меньше чем через 2 года он убил 9 человек и попытался убить еще 7. «Значит, по-твоему, нет ничего странного в том, что в ужасающей истории Валентина Ерцена ранее отсутствовали упоминания о выпивании крови и каннибализме?» «Нет». «Хорошо. Что думаешь ты, Бьорн?» Бьорн Холем выпрямился на стуле и потер глаза. «То же, что и ты, Харри». «А именно, что убийство Эвы Дорман — это копия того убийства в Стокгольме. Диван все прибрано. А то, из чего он пил кровь, оставлено в раковине. Правдоподобно звучит, Смит?» — спросил Харри. «Копия? В таком случае у нас что-то новенькое. Парадокс здесь не намеренно. Действительно, существуют вампиристы, считающие себя реинкарнацией графа Дракулы. Но чтобы вампирист считал себя возрожденным атласским убийцей, звучит не очень правдоподобно. Скорее, речь здесь идет об определенных чертах личности, которые типичны для вампиристов». «Харри считает, что наш вампирист чрезвычайно озабочен чистотой», — заметил Виллер. «Вот, смотрите», — сказал Смит. «Вампирист Джон Джордж Хей был озабочен мытьем рук и ходил в перчатках и зимой, и летом. Он ненавидел грязь и пил кровь своих жертв из только что вымытых бокалов». «А ты, Смит, как думаешь, кто наш вампирист?» — спросил Харри. Смит зажал губами указательные средние пальцы и стал водить ими вверх-вниз, издавая хлопающий звук при каждом вдохе и выдохе. «Я думаю, что он, как и многие другие вампиристы, умный мужчина, который с юных лет пытал животных, может быть, и людей. Он из семьи с определенным образом жизни, в которой только он не привык к общему укладу. Скоро ему снова потребуется выпить крови, и мне кажется, что он получает сексуальное удовлетворение не только от питья, но и от вида крови. Он ищет идеальный оргазм и думает, что его может дать комбинация насилия и крови. Петер Кюртен, убийца лебедей из Дюссельдорфа, объяснял, что в тех случаях, когда он убивал своих жертв женщин ножом, все зависело от количества вытекшей крови, которая определяла скорость наступления у него оргазма. В кабинете воцарилась мрачная тишина. «А где и как нам найти такого человека?» — спросил Харри. «Может быть, вчера на телевидении Катрина была права?» — сказал Бьерн. «Возможно, Валентин слинял за границу, пошел прогуляться по Красной площади, например». «В Москве?» — удивленно спросил Смит. «В Копенгагене», — ответил Харри. «Мультикультурный Нёребро. Там есть парк, за которым следят те, кто занимается торговлей людьми. Преимущественно импортом, немного экспортом. Ты садишься на скамейку или качели и поднимаешь вверх билет на автобус или на самолет. В общем, любой билет. К тебе подходит человек и спрашивает, куда тебе надо. Потом он задает другие вопросы, ничем не выдавая себя. А в это время его коллега, который находится в другом месте парка, уже сфотографировал тебя с этим парнем так, что ты этого не заметил, и проверил по интернету, что ты тот, за кого себя выдаешь, а не переодетый полицейский. Это туристическое агентство очень скромное и дорогое, но никто из его клиентов не путешествует бизнес-классом. Самые дешевые места находятся в контейнерах». Смит покачал головой. «Но вампиристы не так рационально оценивают риски, как мы, поэтому я сомневаюсь, что он сбежал». «Я тоже», — кивнул Харри. «Так где же он? Он живет один? Общается ли с другими людьми? Прячется ли он в толпе или живет в пустынном месте? Есть ли у него друзья? Можно ли предположить, что у него есть девушка?» «Я не знаю». «Здесь все понимают, что никто не может этого знать, Смит. Ни психолог, ни любой другой человек. Я просто прошу тебя сказать первое, что придет в голову». «Мы, исследователи, не слишком хорошо умеем фантазировать. Но он одинок. В этом я совершенно уверен. Даже очень одинок. Одиночка!» В дверь постучали. «Дергайте сильнее и входите!» — крикнул Харри. Дверь открылась. «Добрый день, доблестные охотники на вампиров!» — сказал Столи Эуна и вошел животом вперед, держа за руку сутулую девочку, лицо которой было завешено таким количеством темных волос, что Харри не мог его разглядеть. «Я пообещал прочитать вам молниеносный вводный курс о роли психолога в полицейской работе, Смит». Смит просиял. «Я очень ценю это, дорогой коллега». Столи Эуна покачался на каблуках. «И это правильно. Но я бы не хотел снова работать в этих катакомбах». И Катрина одолжила нам свой кабинет. Он положил руку на плечо девочки. «Аврора поехала со мной, потому что ей нужен новый паспорт. Ты не мог бы провести ее без очереди, пока я буду беседовать со Смитом о работе, Харри?» Девочка отвела волосы в сторону. Харри сначала не поверил, что бледное лицо с жирной кожей и красными прыщами принадлежит милой маленькой девчушке, которую он видел всего пару лет назад. Судя по темной одежде и обильному макияжу, в настоящее время она была готом или тем, кого Олег называл эмо. Но в ее взгляде не было ни строптивости, ни бунтарства. Не было и подростковой скуки или признаков радости от встречи с Харри и ее любимым «не дядей», как она его называла. В ее взгляде не было ничего. Или нет? Кое-что было. Что-то, чего Харри не мог определить. «Очередь обойдем. Этот уровень коррупции мы допускаем», — сказал Харри и увидел намек на улыбку на лице Авроры. «Давай поднимемся в паспортный отдел». Они вчетвером вышли из котельной. Харри и Аврора молча шагали по кишке. Столи Эуна и Халстейн Смит чуть отставали от них. «У меня был пациент, который настолько завуалированно рассказывал о своих настоящих проблемах, что я его не понял», — сказал Эуна. «Когда я по случайности обнаружил, что он — это разыскиваемый Валентин Ярцин, он напал на меня физически. Если бы Харри не пришел мне на выручку, он бы меня убил». Харри заметил, как Аврора вздрогнула. «Он скрылся, но пока он мне угрожал, у меня сложилось более четкое представление о нем. Он держал нож у моего горла, пытаясь узнать у меня свой диагноз. Он называл себя бракованным товаром и угрожал, что если я ему не отвечу, он выпустит из меня всю кровь, а его член в то же время нальется». «Интересно», — А вы не видели, у него действительно была эрекция? Нет, но я ее ощутил, как и лезвие его охотничьего ножа с зазубринами. Помню, я надеялся, что двойной подбородок может меня спасти. Столь усмехнулся. Харри расслышал подавленное всхлипывание Авроры, полуобернулся и посмотрел на Эвана выразительным взглядом. — О! Прости, девочка моя! — воскликнул отец. — О чем вы говорили? — спросил Смит. — О многом! — ответил Столь и добавил тише. Его беспокоили голоса на заднем плане в песне «Dark Side of the Moon» группы Pink Floyd. — А, теперь я вспомнил. То есть мне кажется, что он называл себя не Полом, но, к сожалению, записи о моих пациентах были похищены. Харри Смит говорит. — Я слышал. Они поднялись по лестнице на первый этаж, где Эван и Смит остались ждать лифта, а Харри с Авророй пошли дальше по атриуму. Листок, прикрепленный к окошку, сообщал, что фотокамера не работает, и пришедшим за паспортом необходимо сфотографироваться в автомате, расположенном в дальнем конце помещения. Харри провел Аврору к киоску, похожему на уличный туалет, отодвинул занавеску в сторону и дал Авроре несколько монеток. Она села перед камерой. — Ах да, — сказал он, — не показывай зубы! И задернул занавеску. Аврора смотрела на свое зеркальное отражение в черном стекле, скрывавшем камеру. Она чувствовала, как подступают слезы. Утром ей казалось хорошей идеей попроситься с папой в полицейское управление, чтобы встретиться с Харри. Ей ведь нужен новый паспорт, потому что ее класс собирается в школьную поездку в Лондон. Папа все равно не следит за такими вещами, ими занимается мама. По плану Аврора должна была найти предлог, чтобы остаться с Харри наедине на пару минут и рассказать ему все. Но теперь, когда они были одни, она все-таки не смогла. В туннеле папа говорил о ноже, и это так ее напугало, что ее снова стало трясти, а ноги чуть не подкосились. Это был нож с зазубринами, который тот мужчина прижимал к ее горлу. И он вернулся. Аврора закрыла глаза, чтобы не видеть собственного перепуганного лица. Он вернулся. И если она заговорит, он убьет их всех. И даже если она заговорит, как это поможет? Она не знала ничего, что могло бы помочь найти ее. Это не спасет ни папу, ни кого-то другого. Аврора вновь открыла глаза, оглядела маленькую кабинку, похожую на кабинку туалета на стадионе в тот раз. Ее взгляд машинально скользнул вниз и нашел то, что искал. Место, где кончается занавеска. Носки сапог на полу прямо за дверью. Они ждали ее. Хотели войти внутрь. Хотели... Аврора рванула занавеску в сторону и промчалась мимо Харри к выходу. Она услышала, как он выкрикивает ее имя, и вот она уже снаружи, на открытой территории, при свете дня. Она побежала по траве через парк в сторону района Грёнландс-Лейре. Ее истеричный плач смешивался с хриплым дыханием, как будто даже здесь ей не хватало воздуха, но она не остановилась. Она бежала, она знала, что не остановится, пока не упадет. Пол, то есть Валентин, не рассказывал мне о какой-то особенной тяге к крови как таковой, произнес Эван, занявший место за столом Катрины. А принимая во внимание его историю, мы можем с уверенностью утверждать, что он не тот человек, у которого имеются преграды, когда речь идет о реализации своих сексуальных предпочтений. Такой человек редко обнаруживает у себя совершенно новые стороны сексуальности в зрелом возрасте. «Возможно, предпочтения у него были всегда», — сказал Смит. «Но он не находил способа реализовать свои фантазии». Если его настоящим желанием было кусать людей до крови и пить прямо из источника, так сказать, то, возможно, находка этих железных зубов позволила ему реализовать желаемое. Пить кровь других людей — древний ритуал, связанный с забиранием силы и способности этих людей, часто своих врагов. Не так ли? Совершенно верно. Если вы будете создавать портрет этого серийного убийцы, Смит, то я рекомендую основываться на том, что этим человеком движет потребность осуществлять контроль, как это наблюдается у более традиционных насильников и маньяков, или, точнее, завоевать контроль и власть, когда-то отнятые у них. Восстановление. «Благодарю», — сказал Смит. «Восстановление? Я согласен, и я, безусловно, учту этот аспект». «Что значит восстановление?» — спросила Катрина, сидя на подоконнике. Ей было разрешено пребывать в кабинете во время беседы двух психологов. «Все мы хотим исправить полученные нами повреждения», — сказала она. «Или отомстить, что одно и то же. Я, например, решил стать гениальным психологом, так как настолько плохо играл в футбол, что никто не хотел брать меня в свою команду. Харри был мальчишкой, когда умерла его мать, и он решил стать следователем по расследованию убийств, чтобы наказывать тех, кто отнимает жизнь». Заскрипела дверь. «А если говорить о солнце...» — продолжал Эуна. «Прости, что перебиваю», — сказал Харри. «Но Аврора убежала. Я не знаю, что было не так, но что-то было не так». По лицу Столи Эуна как будто прошла зона пониженного давления, и он со стоном поднялся со стула. «Бог их разберет, этих подростков. Мне надо найти ее. Это ненадолго, Смит. Позвоните мне, и мы продолжим». «Есть что-нибудь новое?» — спросил Харри, когда Эуна вышел. «И да, и нет», — ответила Катрина. «Институт судебной медицины подтверждает, что ДНК с наручников на 100% принадлежит Валентину Ярцену. После призыва Смита проверить списки пациентов с нами связались всего один психолог и два сексолога, но тех, кого они назвали, мы уже проверяли и установили их непричастность. И, как и ожидалось, мы получили несколько сотен сообщений от людей, рассказывающих обо всем. От жутких соседей и собак с отметинами от укусов вампира до оборотней, гномов и троллей. Но некоторые сообщения стоит проверить. Кстати, звонила Ракеле и спрашивала тебя». «Да, я вижу, что она пыталась до меня дозвониться. В нашем бункере неважно со связью. Можно что-нибудь с этим сделать?» «Спрошу Торда, можно ли там поставить роутер или что-нибудь еще. Мой кабинет снова мой?» Харри и Смит ехали в лифте вдвоем. «Ты избегаешь смотреть в глаза», — сказал Смит. «Так принято вести себя в лифте, разве нет?» — ответил Харри. «Я имел в виду вообще». «Если не искать контакта глаза в глаза означает избегать его, то ты, безусловно, прав». «И еще ты не любишь ездить в лифте». Это так заметно». «Язык тела не врет. И еще ты считаешь, что я слишком много болтаю». «Сегодня твой первый день. Возможно, ты слегка нервничаешь». «Нет, я такой почти все время». «Хорошо. Кстати, я не поблагодарил тебя за то, что ты передумал». «Да что ты? Это я должен извиниться за то, что моя первая реакция была такой эгоистичной, хотя на карту поставлены человеческие жизни». «Я прекрасно понимаю, как важна для тебя докторская степень», — Смит улыбнулся. «Да, ты понимаешь. Потому что ты один из нас». «Один из кого?» «Из чокнутой элиты. Возможно, ты слышал о Дилемме Голдмана из 80-х. Элитным спортсменам задавали вопрос, хотят ли они принимать допинг, благодаря которому завоюют золотые медали, но умрут через 5 лет. Больше половины ответили утвердительно. Когда обычным людям задавали тот же вопрос, утвердительно отвечали только 2 из 250. Я знаю, что для большинства это звучит дико, но только не для таких, как ты и я, Харри. Потому что ты пожертвовал бы собственной жизнью ради поимки этого убийцы. Не так ли?» Харри пристально посмотрел на психолога. Он слышал эхо слов Столя. «Потому что тебе все ясно про ловушку для обезьяны, ты тоже не способен отдать победу». «Ты хочешь еще о чем-нибудь спросить, Смит?» «Да». «Она набрала вес?» «Кто?» «Дочка Столя». «Аврора?» Харри приподнял бровь. «Ну, раньше она была стройнее». Смит кивнул. «Мне кажется, что следующий вопрос ты воспримешь болезненно, Харри». «Давай проверим». «Как ты думаешь, у Столи Эуны могут быть инцестные отношения с дочерью?» Харри уставился на Смита. Он выбрал этого психолога, потому что ему нужны были люди, мыслящие оригинально. И пока Смит приносил результаты, Харри был согласен принять почти все. Почти все. Смит поднял руки перед собой. «Я вижу, ты разозлился, Харри, но я спрашиваю только потому, что она демонстрирует все классические симптомы». «Хорошо», — тихо произнес Харри. «У тебя 20 секунд на то, чтобы спустить весла на воду. Используй их с толком». «Я всего лишь говорю...» 18. «Хорошо, хорошо. Нанесение себе телесных повреждений. На ней была футболка с длинными рукавами, скрывающими шрамы на запястьях, которые она постоянно чесала. Гигиена. Если стоять близко к ней, то можно почувствовать, что личной гигиене она уделяет не слишком большое внимание. Еда. Переедание или голодание типично для жертв сексуальных преступлений. Ментальное состояние. Она производит депрессивное впечатление, возможно, боится. Я понимаю, что одежда и косметика могут в данном случае сбить с толку, но язык тела и выражение лица не лгут. Интимность. Я прочитал по языку твоего тела, что ты был готов обнять ее там, в котельной, но она сделала вид, что не понимает этого. Именно поэтому она скрыла лицо за волосами перед тем, как войти. Вы хорошо знаете друг друга, обнимались раньше, так что она предвидела ситуацию. Жертвы насилия избегают интимности и телесного контакта. Ох, мое время вышло!» Лифт резко остановился. Харри сделал шаг вперед. Он перегнулся через Смита и нажал кнопку, препятствующую открытию дверей. «Давай на мгновение представим, что ты прав, Смит», — Харри понизил голос до шепота. «Какое отношение это имеет к Столе? Помимо того, что в свое время он выгнал тебя с психологического факультета в Осло и присвоил тебе прозвище «Обезьянка». Харри увидел слезы боли в глазах Смита, как будто тот получил пощечину. «Господи, ну, ты, конечно, прав, Харри. Я просто вижу то, что хочу увидеть, потому что в глубине души я все еще зол. Да, это была фантазия. А мне они, как я уже говорил, не слишком удаются». Харри медленно кивнул. «И ты знаешь это потому, что это не первая твоя фантазия. Что ты увидел?» Халстин Смит выпрямился. «Я увидел отца, который вел свою дочь. Какого возраста? Лет 16-17. И моя первая мысль, как мило, что они до сих пор ходят вместе. Я надеюсь, что буду ходить со своими дочерьми еще долго после того, как они достигнут подросткового возраста». «Но...» «Но можно взглянуть на это и по-другому. Отец проявляет контроль и власть. Крепко держит ее, удерживает на месте». «И что навело тебя на такие мысли?» «То, что она улизнула от него, как только представилась возможность. Я работал над делами, в которых существовали подозрения в инцесте, Харри. И побег из дома как раз является одним из важных факторов. Перечисленные мной симптомы могут означать тысячи других вещей, но если существует хоть один минимальный шанс, что дома ей причиняет вред, то профессиональным упущением будет не проверить эту мысль. Ты не согласен? Я так понимаю, что ты друг семьи, и именно поэтому я обсуждаю свою мысль с тобой. Ты тот, кто может поговорить с ней». Харри отпустил кнопку, двери открылись, и Халстин Смит вышел из лифта. Харри продолжал стоять в лифте, пока двери не начали закрываться, вставил между ними ногу, вышел и направился вслед за Смитом вниз по лестнице к кишке, но тут у него в кармане завибрировал телефон. Он принял звонок. «Привет, Харри!» Низкий, наворкующий и дразнящий голос Исабеллы Скевин не узнать было невозможно. «Ты снова на коне, как я слышала?» «Не могу с уверенностью сказать». «Какое-то время мы скакали вместе, Харри. Было приятно. Могло быть еще приятнее». «Мне кажется, что приятнее быть уже не могло». «В любом случае, столько воды утекло с тех пор, Харри. Я звоню, чтобы попросить об услуге. Наше коммуникационное бюро работает немного на Микаэля. И ты, возможно, видел, что Даг Блаттед только что опубликовала на своем сайте статью, наносящую ему значительный вред». «Нет». Пишут, цитирую: «Город платит за то, что полиция Осло под руководством Микаэля Бельмана не в состоянии исполнять обязанности полиции, то есть ловить людей, подобных Валентину Ерцену. Настоящим скандалом является то, что Ерцен играет с полицией в кошки-мышки уже 3 года. Это свидетельствует о несостоятельности полиции. И теперь он уже не желает быть мышкой, теперь он продолжает игру, как кошка. Что скажешь?» Ну, можно было бы написать и получше. Мы хотим, чтобы кто-нибудь выступил и публично объяснил, насколько несостоятельна эта критика в адрес Микаэля, чтобы напомнил о проценте раскрываемости крупных дел при Бельмане. Это должен быть человек, который сам участвовал в расследовании убийств и имеет авторитет. Поскольку ты сейчас преподаешь в полицейской академии, тебя нельзя обвинить в том, что ты говоришь о своей больной матери. Ты идеальный кандидат, Харри. Что скажешь? Конечно, я помогу вам с Бельманом. Правда? Замечательно. Тем способом, которым я владею лучше всего. Я найду Валентина Ерцена. И этим я как раз сейчас очень занят. Поэтому прошу меня извинить, Скейн. Я знаю, что вы там напряженно работаете, Харри. Но это ваше дело может занять некоторое время. А почему именно сейчас так срочно понадобилось подправить репутацию Бельмана? Позволь мне сэкономить время нам обоим. Я никогда не буду стоять перед микрофоном и говорить текст, написанный пиарщиком. Если мы положим трубки прямо сейчас, то сможем сказать, у нас состоялся цивилизованный разговор, который не закончился тем, что мне пришлось послать тебя ко всем чертям. Исабелла Скёен громко рассмеялась. Хорошо держишься, Харри. Все еще помолвлен с той соблазнительной черноволосой юристкой? Нет. Нет? Может, выпьем как-нибудь вечером? Мы с Ракелью больше не помолвлены, потому что мы женаты. Ага. Смотрите-ка. А это нам помешает? Мне — да. А для тебя это, наверное, вызов. Женатые мужчины — лучшие. Они никогда не доставляют неприятностей. Как Бельман. Микаэль чертовски мил. И целуется он лучше всех в этом городе. Но мне уже наскучил этот разговор, Харри, поэтому я отключаюсь. У тебя есть мой номер. Нет, у меня его нет. До свидания. Хорошо, но если ты не хочешь петь дифирамбы Микаэлю, могу ли я, по крайней мере, передать ему привет и сказать, что ты с радостью наденешь наручники на этого бедного извращенца? Говори, что хочешь, великолепного тебе дня. Связь прервалась. Ракель. Он забыл, что она ему звонила. Он искал ее номер и смеха ради размышлял о предыдущем разговоре. Если бы предложение Исабеллы Скёен сработало каким-либо образом, возбудился бы он хоть немного? Нет. Да. Немного. Имеет ли это какое-нибудь значение? Нет. Это означает так мало, что он даже не стал задумываться, какая он свинья. Не в том дело, что он не был свиньей, но вот это крошечное возбуждение, этот непроизвольно возникший, почти вымышленный кусочек сцены, ее длинные ноги, широкие бедра, появившийся и тут же исчезнувший, не был достоин обвинительного приговора. Нет, черт возьми, он отказал ей. Хотя он знал, что именно из-за отказа Исабелла Скёен позвонит ему снова. «Телефон Ракели Фёке. Вы говорите с доктором Стефенсом?» Харри ощутил покалывание на затылке. «Это Харри Холли. Ракель там?» «Нет, Холли, ее нет». У Харри перехватило горло и подкралась паника. Лед треснул. Он сосредоточился на дыхании. «Где она?» Во время последовавшей за его вопросом паузы, которая, как показалось, Харри была намеренной, он успел подумать о многом. И из всех выводов, автоматически сделанных мозгом, был один, который он наверняка запомнит, что сейчас все прекратится, что у него больше не будет того единственного, чего он желал. Что сегодняшние и завтрашние дни будут копией вчерашнего. Она в коме. В растерянности или в полном отчаянии мозг пытался сказать ему, что кома — это название страны или города. Но она пыталась дозвониться до меня. Меньше часа назад. — Да, — сказал Стефенс. — А вы не ответили.